твою милость, чтоб в сердце моем благодати открылась, чтоб было доверчивей, мягче и чище, чтоб Духу Святому в нем было жилище, чтоб голос твой чудный, чтоб голос твой нежный я слышал дорогой далекой и снежной, чтоб голос твой чудный, чтоб голос твой нежный я слышал дорогой далекой и снежной, чтоб каждом мгновенье дышал я тобою, и чтоб подражал я послушному мною. Соделай, Спаситель, рабом меня верным, твое милосердие да будет безмерным, чтоб голос твой чудный, чтоб голос твой нежный я слышал дорогой далекой и снежной, чтоб голос твой чудный, чтоб голос твой нежный я слышал дорогой далекой.